Глава 22. Время близилось к Новому году, и Самир отпустил охрану. Стало легче. По крайней мере, я попыталась расслабиться. Реши он сделать мне что-нибудь плохое, уже сделал бы. Вряд ли для этого оставался бы в занюханной гостинице, и уж тем более не стал бы накрывать такой шикарный стол. Желудок скрутило голодным спазмом, и я только сейчас осознал, что на самом деле очень голодна. Когда я вообще ела в последний раз? Нехорошо. Ребеночек-то не виноват, что у меня депрессия. Его нужно здоровеньким вырастить, потому что теперь непонятно, что нас ждет в будущем. Самир совершенно не настроен был возвращать меня домой. Но и ребенка, как сам сказал, бросать тоже не собирался. А это могло значить... Да что угодно. Например, он попытается отобрать у меня малыша, когда тот появится на свет. От подобного предложения внутри снова все скрутило, только на этот раз от страха. «Настя, у тебя с желудком проблемы?» Он вдруг склонился ко мне, положил свою большую теплую руку на лопатки. Мое тело тут же откликнулось на это прикосновение. Стая мурашек пробежала по коже, а сердце взволнованно трепыхнулось. Думаю, не стоило говорить, что возбуждение я тоже испытала. Видимо, это все гормоны. «Что?» Моргнула рассеянно, а он присел рядом, заглянул в мои глаза. «Желудок болит? Или живот?» «А, нет. Просто я давно не ела». Отвела взгляд, смутилась. «Ты в своем уме?» Спросил строго, даже как-то резко. «Что за детский сад, Настя? Я перевел на твою карту крупную сумму и буду переводить до конца твоих дней. Я в ответе за тебя, даже если мы не вместе. К чему эта экономия? Ты вообще читала мою записку?» Я бросила короткий взгляд на тумбочку, где до сих пор лежала его записка, та самая из конверта, содержимое которой разбило мое сердце на осколки. Читал. Просто. Все очень сложно. Я не хотела тратить твои деньги, но, по крайней мере, на всякие глупости. Он резко поднялся, шумно вздохнул. «Еда — это не глупости, Анастасия. И экономить не нужно. Так, иди, найди в пакетах что-нибудь подходящее, переоденься, а потом приходи за стол». Я чувствовала его раздражение на физическом уровне, а когда Самир откупорил бутылку коньяка и небрежно плеснул коричневой жидкости в свой бокал, мои догадки лишь подтвердились. Не желая еще больше злить мужа, я послушно поднялась и пошла к пакетам. Уже в ванной достала теплое вязаное платье и улыбнулась. У Самира безупречный вкус, и он помнил мой размер. «Приятно». «Тебе идет». Его взгляд смягчился, а на губах заиграла улыбка. Когда я подошла ближе к столу, он отодвинул для меня стул и вместе со мной придвинул его обратно. «А теперь ешь». «А ты?» Робко посмотрела на него и нервно сглотнула, когда он склонился. «А я побуду рядом. Ты же не против?» Я вымученно улыбнулась, промолчала. Мое мнение его вряд ли интересовало. Самир был сейчас похож на того доброго, приятного мужчину, в которого я влюбилась. От него пахло его неизменным парфюмом, а глаза обещали уют и покой. А ко всему прочему, он по-мужски красив и обаятелен. Глядя на него, хотелось целоваться и радоваться жизни. Такого мужчину невозможно не полюбить. Ну вот я и пропала. Глупая бабочка, летящая на огонь и сгорающая в этом страшном открытом пламени. Я была рада, что Самир пришел. И хоть понимала, что его беспокоил только ребенок, все же было приятно, что все это время он помнил обо мне. Потому что и я не могла его забыть. Это оказалось сложнее, чем можно представить. «Скажи мне, чего ты хочешь?» Самир присел на стул, достал сигарету и хотел ее прикурить, но, взглянув на меня, передумал. «В смысле?» Кусок сочного мяса мгновенно застрял в горле, и я вопросительно уставилась на мужа. «Ну, может, что нужно или хочется чего-нибудь? Огурцов или мороженого с чесноком?» Я засмеялась, чувствуя, как потихоньку расслабляется тело, и желудок наполняется приятной тяжестью. Наелась. «Нет, ничего такого. Нормальной еды вполне достаточно. Да и не влезет в меня больше». Глотнув гранатового сока, промокнула губы салфеткой и смутилась, взглянув на Самира. Он пристально наблюдал за мной, Внимательно разглядывал, будто пытался что-то прочесть по моему лицу. «Тогда сними это платье и иди ко мне». Опешила. Даже рот открыла. «Я?» «Не надо разговоров. Просто иди ко мне. Если хочешь, конечно». Он не принуждал, не ставил условий. Он давал мне выбор, и я это понимала. Да и не время сейчас вроде бы, но... Тогда когда время? Когда я еще смогла бы почувствовать на себе его руки, прикосновения которых так сильно не хватало теперь? И почему нет, спрашивается? Кто знает, что случится завтра? Быть может, он снова вышвырнет меня из своей жизни. Так что мне терять? Гордость? Я вас умоляю. Чего стоит гордость, когда ты одинока и никому не нужна? Никто не подарит тебе свою ласку, никто не прикоснется. Это ужасно. Это настолько кошмарно, что хочется выть. Ни одной женщине подобного не пожелаю. Поднялась со стула и, взявшись за подол платья, сняла его. Обошла стол и приблизилась к Самиру. Ему нравилось, что я не задаю лишних вопросов, не болтаю, не строю из себя оскорбленную и униженную. Я видела по взгляду, ему пришлась по душе моя покорность. Он встал, преодолел те полшага, что нас разделяли, и, приобняв меня за талию, наклонился, чтобы поцеловать. Я подалась ему навстречу, приоткрыла губы, и крупная дрожь прошла по телу, когда губы мужа накрыли мои, а язык властно пленил мой рот. Самир почувствовал мою дрожь и прижал к себе крепче. Из головы тут же выветрились все мысли, включая страх и сомнения. Обвив руками его мощные плечи, я тихо застонала и запрокинула голову, когда муж переключился на мою шею. Я не знала, что может произойти завтра, но сегодня мне было хорошо. Я так скучала по нему, так жаждала этих поцелуев. Страстных, чуть грубоватых, с горчинкой кофе и коньяка. «Я скучал по тебе, малышка». Возвышаясь надо мной, придавливая к постели своим телом, он ловко освобождал меня от белья, при этом не сводил глаз с моего лица. Так, словно Самиру жизненно важно было видеть реакцию на его прикосновение. «Я тоже», — тихо прошептал, обхватывая его ногами, и Самир плавно вошел в меня. Даже без предварительных ласк я не ощутила боли, потому что уже была влажной, готовой для него. И Самиру это понравилось. Качнув бедрами, он вторгся на всю длину и с хриплым стоном схватился за деревянное изголовье кровати, толкнулся еще раз и еще. Я выгнулась, принимая его в себя, и внутри разлилось теплое, приятное ощущение. Он со мной, рядом, во мне. Он все так же хочет меня. А может, не все еще потеряно? Вдруг все еще получится? Хотя и глупо было на это надеяться после всего.